Некоторое время назад. Рапорт начальнику отдела УМВД по городу, подполковнику полиции Махалову В.С. Направляю вам для принятия решения фрагмент аудиозаписи телефонного разговора сотрудников полиции общественной безопасности Ляпичева Н.П. и Ролетова П.А. Указанный разговор производился со служебного телефона Ролетова и был зафиксирован средствами негласного аудиоконтроля согласно распоряжению замминистра МВД Российской Федерации. Начальник отдела службы собственной безопасности УМВД по городу, майор полиции Голованов П.П. Фрагмент аудиозаписи за номером 56/07. Начало фрагмента записи 10.45, конец фрагмента записи 10.52. Абонент номер 1, командир взвода роты ППС полиции УМВД РФ по городу, лейтенант полиции Ляпичев. Абонент номер 2, заместитель командира роты ППС полиции УМВД РФ по городу, старший лейтенант полиции Ролетов. Абонент 2. «Не, ну ты в натуре оборзел, Колька! Народу и так в обрез! Так у тебя еще ни к селу, ни к городу брюхо прохватило! Совесть-то поимей, злодей! Сам ведь знаешь, какая у нас обстановка напряженная! Давай, водки хлопни, здоровей мигом! Один-то день я тебя отмажу!» Абонент 1. «Паша, не гони гусей! Сказал же я тебе, болен! И больничный принесу, честь по чести. И не я один, кстати говоря. Вон и напарник мой, Витька Подшибякин, тоже скопытился». Абонент 2. «Да вы что, самогонки опились оба?» Абонент 1. «Да и у тебя, как я слышу, голосок-то тоже того. Ты-то сам здоров?» Абонент 2. «Так, я чего-то не вырубаюсь. Ты о чем это?» Абонент 1. «Да все о том же. Лихорадка у нас в городе объявилась. Понял?» Абонент 2. «Чего?» Абонент 1. «Да того. Гость у нас в городе. Понял?» Абонент 2. «Какую еще? Что?» Абонент 1. «Да то. Он самый, Паша, он самый. Не знаю, как тебе, а мне свою башку класть во имя неведомо кого не хочется. Ладно б еще бандюки какие, это как-никак работа наша. А вот с ним я ободаться категорически не желаю». Абонент 2. «Ты уверен?» Абонент 1. «Да я с ним, как с тобой вчера, разговаривал. Сам знаешь, я ранним склерозом не страдаю и пью умеренно». Абонент 2. «Нифига ж себе! А у нас-то ему какого хрена надобно?» Абонент 1. «Да я вот как-то постеснялся спросить». Абонент 2. «Аху!» Абонент 1. «Ага». Абонент 2. «Слышь, а делать-то теперь чего? Мы ж всем отделом заболеть-то не могем, не поверят же». Абонент 1. «Ну, ты у нас начальник, думай. Но всяком разе, пока гость свое дело тут не закончит, я на бюллетене». Абонент 2. «Ну ты, ну и хитрый жучара». Абонент 1. «А тоже». Справка. Начальнику отдела УМВД по городу, подполковнику полиции Махалову В.С. Докладываю вам, что вчера с 8.00 до 16.00 патрульный экипаж в составе командира взвода роты ППС полиции УМВД РФ, лейтенанта полиции Ляпичева и полицейского водителя ППС УМВД РФ, сержанта полиции Подшибякина, осуществлял дежурство по охране общественного порядка в районе автовокзала и прилегающей местности.